Сулейман бен Дауд забыл о своих 999 сварливых женах. Хвастовство мотылька очень его рассмешило, и он до того хохотал, что камфорное дерево затряслось. Протянув палец, он сказал: «Иди-ка сюда, малютка». Мотылек страшно испугался, но все-таки полетел на руку султана и сел, похлопывая крылышками. Сулейман бен Дауд наклонился к нему и тихонько шепнул: «Послушай, малютка, ведь ты знаешь, что сколько бы ты ни топал, ты даже не пригнешь к земле самой тоненькой травки. Зачем же ты рассказываешь небылицы своей жене? Ведь эта бабочка, вероятно, твоя жена?» Мотылек взглянул на Сулейман бен Дауда и увидел, что глаза мудрого царя блестят, как звезды в морозную ночь. Он собрал всю свою храбрость, склонил голову на бок и сказал: «О, царь, да продлится жизнь твоя вовеки! Это действительно моя жена. А ты знаешь, что такое жены?» Сулейман бен Дауд украдкой улыбнулся и сказал: «Знаю, братец. Нужно поддерживать свое достоинство», — объяснял мотылек. «Жена целое утро ссорилась со мной. Я сказал это, чтобы ее успокоить». Сулейман бен Дауд заметил: «Дай бог, чтобы это ее успокоило. Ну, теперь лети к ней, братец. Я послушаю, что ты ей скажешь». Мотылек полетел к своей жене, которая вся трепетала, сидя на листике. Она воскликнула: «Он тебя слышал? Сам Сулейман бен Дауд тебя слышал?» «Конечно, слышал», — ответил мотылек. «Я сам хотел, чтобы он меня слышал». «А что же он сказал? Что? Говори скорее». «Кхм-кхм», — ответил мотылек, напуская на себя важность. «Между нами, милая моя, он очень испугался, но я его не осуждаю. Дворец ему, видно, стоил больших денег, к тому же и апельсины скоро созреют. Вот он и просил меня не топать ногою, и я обещал, что не топну». «Господи!» — воскликнула бабочка и совершенно притихла. А Сулейман бен Дауд хохотал до слез. Так его рассмешило бесстыдство негодного мотылька. Красавица Балкис стояла среди красных лилий и тоже улыбалась, потому что слышала весь их разговор. Она думала: «Если я буду умно держать себя, то спасу моего повелителя от неприятностей с этими сварливыми султаншами». Она протянула палец и тихонько шепнула бабочке: «Иди сюда, малютка». Бабочка, жена мотылька, испуганно вспорхнула и села на белую руку Балкис. Балкис нагнула свою чудную головку и спросила шепотом: «Скажи, малютка, ты веришь тому, что сказал тебе сейчас твой муж?» Бабочка взглянула на Балкис и увидела, что глаза красавицы султанши сияют, как глубокое море, в котором отражаются звезды. Она набралась храбрости и сказала: «О, султанша, да сохранится твоя красота во веки веков! Ты ведь знаешь, какие бывают мужья!» Султанша Балкис, мудрая Балкис, приложила пальцы к губам, чтобы скрыть улыбку, и ответила: «Знаю, сестрица. Они сердятся из-за всякого пустяка», — говорила бабочка, быстро помахивая крылышками. «А мы должны им угождать. Им наполовину нельзя верить. Муж думает убедить меня, что он может, топнув ногою, стереть с лица земли Сулеймана в дворец. Я этому не придаю никакого значения, а завтра он сам забудет свои слова». «Ты права, сестрица», — сказала Балкис. «И в следующий раз, когда он будет хвастать, попробуй поймать его на слове, попроси его топнуть ногой. Посмотрим, что из этого выйдет. Мы ведь знаем, какие бывают мужья, не правда ли? Не мешает его пристыдить».